Марина, морская волшебница. Утром ненастье над дымчатым островом развеялось. Дара прищурилась, вглядываясь в дом Карги. Он будто посветлел и похорошел. Мама взяла детей за руки и повела по омытому волнами серпантину. Мост блестел влагой, и вода в трещинах между камнями переливалась на солнце. Свежо пахло солью. Над головами летели белоснежные облака. Марина встретила гостей на крыльце. «Я так рад, что ты жива!» Петр кинулся вперед, и волшебница раскрыла руки ему навстречу. Дети крепко обнялись. Мальчик отступил. Марина выглядела уставшей. На бледной коже полыхали веснушки, а под голубыми глазами серели тени. Но она улыбалась, и рыжие волосы солнышком окружали лицо. «Карги больше нет. Вы свободны. Все свободны», — сказала Марина и обернулась на дом. «Взгляните». Дом и правда изменился. Стены сияли белой краской, наличники — синей. С карнизов больше не свисали кости, и на ветру покачивались гирлянды из ракушек. Исчезли гнилые водоросли. Скалы ерошились мхом, и отовсюду выглядывали птичьи гнезда. В небе вились чайки, ныряя в море за рыбой. «Невероятно!» — улыбнулась мама. «Идемте», — Марина пригласила в дом. Сюда давно не приходили настоящие гости. Комнаты внутри тоже стало не узнать. Чистый пол и окна, над головами никаких цепей, клешней и чучел. Исчезли мутные банки и мятые пакеты, а на полках появились флакончики с радужной галькой. В выскобленном до бела очаге тлели угли. Марина одним махом выкинула все, отравлявшее уют. Только на столе, как печальное воспоминание о Карге, лежали осколки стеклянного шара. Петр сел и взял камень-остров и полосатую башенку маяка. «Расскажешь, как было там, внутри?» Дара опустилась на лавку рядом с братиком, тиская безмолвную пому. «Я тоже послушаю», — мама присела с другой стороны стола. Пока Петр рассказывал, а Дара с мамой наперебой расспрашивали, Марина заварила чай. Каждый шаг бывшей морской куклы дышал грацией. И не скажешь, что вчера она билась с чудовищем, а сегодня с Каргой. Волшебница принесла на стол чашки и чайник и села возле мамы. Настала очередь Марины говорить. «Я была ученицей Карги», — она разлила чай по чашкам. «Мне очень хотелось знаний и чар. Я приглянулась старухе талантом и характером, но она не предупредила, какую плату брала с людей за свое колдовство». «Как ты тогда очутилась внутри?» — Дара указала на осколки. «Талант талантом, а знания знаниями», — Марина хмыкнула в чашку. «Я не была глупой. Чем больше читала, тем чаще задумывалась, как мы с Каргой жили. Старухи платили собой. Она пожирала чужие силы, чтобы поддерживать дряхлое тело. Мне же постоянно повторяла: «Ты совсем молодая, тебе не понять». «Вы повздорили», — догадалась мама. Старуха заперла меня в шаре подумать над поведением. Марина пожала плечами. «Вынимала пару раз. Ждала, что повинюсь, но мы лишь ругались все громче и громче. Я видела, как умирали пленники. Они превращались в кукол, потом ломались, потом оставался мусор. Я не помнила себя. Лишь хотела, не зная почему, доплыть до божества. Ну, до лица, что видела над горизонтом, до Карги». Марина залпом допила чай. «А шар всегда был тюрьмой?» — поинтересовалась Дара. «Карга сделала его тюрьмой», — ответила Марина. «Шар достался ей по наследству от учителя». Карга обзывала его бессмысленным мечтателем. «Мечты бессмысленными не бывают», — возразил Петр. «Точно», — поддержала Дара. «Думаю, тот учитель был добрым и мягким человеком. Я сужу по его творению». Марина забрала у Петра остров и поднесла к глазам. «Ты ведь видел, какой маяк, Петя?» Злобному колдуну подобного никогда не создать. А Карга все отравила и испортила. Даже птицы там вымерли». «Как грустно», — прошептала Дара. «Безопасное место, где жил большой человек, да, братик? А не кукольный домик, пьющий из людей души. Марина, ты все восстановишь?» «Восстанови, пожалуйста». «Обязательно!» Марина просыпала осколки сквозь пальцы. «Когда наберусь мастерства. Пусть люди чувствуют тепло и идут на свет маяка, зная, что получат помощь, а не бесчестную сделку». «Ты станешь новой коргой?» — осторожно спросила мама. «Новой волшебницей!» — Марина сверкнула улыбкой. «У меня от корги куча знаний. Кто-то скажет и плохих, и хороших, но главное, как их использовать, правда, а?» «Морская волшебница». Петр покатал словосочетание на языке. «Мне нравится. Вот вернусь в деревню и буду рассказывать, как с отважной морской волшебницей победил коргу». Марина смутилась. «Станете меня навещать?» — застенчиво спросила она. «Конечно», — хором ответили гости. А Дара, посмотрев себе на колени, неожиданно покраснела до кончиков ушей. «В чем дело?» — искренне обеспокоилась Марина. Девочка подняла над столом пому. «Возьми, пожалуйста. Братику она помогла. Пусть живет здесь, чтобы тебе не было одиноко. Вы точно поладите». «О, малышка!» — воскликнула Марина, то ли благодаря девочку, то ли радуясь кукле. Волшебница посадила пому на колени и снова наполнила чашки душистым чаем. За разговорами пролетело все утро. Гости ушли в полдень. Марина стояла на крыльце и провожала их взглядом. Пел ветер, дышало море. Дымчатый остров очистился, едва сгинула корга. Петр, Дара и их мама превратили кошмар в сказку. Марина посмотрела на пому, подняла ее перед собой и задумалась. Набрав в грудь воздуха, волшебница подула в джутовое лицо золотистыми искрами. Пуговичные глаза моргнули. Кукла мотнула головой, сморщила рот шов, бряцнула ручками и ловко перелезла Марине на плечо. Петр обернулся, и пома помахала ему бечевочными пальцами.